Глава четвертая, в которой воедино сливаются серьезное и веселое. Кое в чем я ошибся. Эбигейл пошумела немного, да и полезла в паланкин, тот, что золотой. Правда, при более внимательном рассмотрении выяснилось, что не такой уж он и новый, да и позолота с боковин порядком осыпалось. Но это не удивительно. Понятно ведь, что данное транспортное средство возраста почтенного и помнит, вероятнее всего, еще аж прадеда короля, а то и прапрадеда. Так вот, сестрица моя утихомирилась, но зато теперь разбушевался Лосарнах. Он ни в какую не желал забираться в чрево черно-серебристого экипажа. «Да не хочу я этого делать!» Размахивая руками, вопил он: «Что за ерунда? Времена изменились, так давайте будем созвучными им. Я и сам прекрасно пешочком доберусь. Если надо, могу даже и помочь Эбби тащить. А почему нет? Я слыхал, иные повелители стран, которые поболее нашего пограничья будут, то бревно на плечо взвалят, то плотничеством займутся. А один даже умудрился объяснить журавлям, как им на юг осенью улетать, даже чуть ли не дорогу им показал». «Надо», – возражал королю седой гельт по имени Римус, который в замке занимал должность распорядителя, то есть распоряжался хозяйством так, чтобы король и моя сестрица ни в чем нужды не знали и куда не надо нос не совали. Во всяком приличном богатом доме такой распорядитель есть. И не только в игре. Порядок, мой король, должен иметь место быть, а традиции, освященные веками, требуется соблюдать. Деды ваши так делали, и дети ваши аналогично поступать будут. «Кому нужны эти традиции?» Вытер пот со лба Лосарнах и начал тыкать пальцем в окружающих. «Ему? Ему? Вот ей?» «Я бы не отказалась», – немедленно подала голос пьяненькая Сайрин, на которую указала королевская длань. «Почему нет?» «Отчего не отказалась?» – уточнил Вахмурка и отобрал у нее совсем уже опустевшую бутылку. «От всего», – безмятежно ответила ему девушка, – «и в этой штуке прокатиться и королевой стать». «Кто тут хочет стать королевой?» – раздался грозный голос из второго паланкина. Оттуда высунулась Эбигейл и грозно оглядела окружающих. «А? Ну-ка покажите мне эту отважную самоубийцу!» «Вон она!» – немедленно ткнули пальцами в сторону Сайрин все присутствующие девушки и НПС и игроки. «Мы не при делах!» «А она...» Голос сестрицы стал помягче. «Тогда ладно, ее я знаю, пусть говорит, что хочет, ей можно. Таким, как она, боги благоволят». «Чего?» Встрепенулась Сарин, уже забывшая, о чем идет речь. «Сказали, что ты малохольная», пояснила ей Кролина, «и тебе все можно». «Это хорошо», обрадовалась эльфийка. «Тогда пойду вздремну, пока веселье не началось». Она присела на лестничную ступеньку и вправду задремала. Кстати, Кро уже успела смотаться в какую-то гостиницу и сменила свой повседневный костюм на роскошное платье. Вот только, как по мне, длинновато оно было. Не по паркетам же шаркать предстоит, а по лугу бегать. Хотя там сейчас такая толпа, все вытоптали там, поди. «Так, твое величество», – вмешался я в разговор, поняв, что такими темпами мы эту парочку до завтра не поженим. «Давай лезь, хорош ерепениться, традиции ему не нравятся. Мне вот тоже не очень понравилось, что ты мою сестру до брака в тягость вел, но я же молчал. Потому как друг ты мне, уважаю я тебя. И ты, народ, уваж, прояви почтение к устоям. Как говорила одна моя старая знакомица, покон есть покон». Лосарнах еще минуту поворчал, но в результате забрался таки в паланкин, где потом долго ворочался и кряхтел, как видно, устраиваясь поудобнее. «Так», — Римус сдвинул брови, — «короля понесут воины кланов, которые присягнули ему на верность». Восемь бравых молодцев в новеньких фейлбрекинах, отиравшиеся неподалеку от бочки с вином, встрепенулись и шустро подошли к распорядителю. «Невесту, согласно традициям, должны нести ее родичи», — седовласый повернул голову в мою сторону. «Лэрд Хейген, вы же никому не уступите это право». «Конечно, не уступлю», — подтвердил я. «Мне же надо убедиться в том, что я наконец-то сбросил эту ношу со своих плеч». «Сейчас все будет ровно наоборот», – порадовала окружающих очередной блестящей репликой вроде бы дремлющая Сайрин, а после зевнула, как котенок. «Предводитель, скажи, спутница невесте не полагается? Ну или сопровождающая, личный врач на худой конец? Меня что-то совсем разморило, так что я бы тоже на твоем горбе проехалась, так сказать, въехала в рай». «Много вас тут таких, закребетников!» – возмутился я. «Сама иди, пешком!» «Хорошо!» – покладисто согласилась девушка, встала на ноги, немного покачалась, стоя на месте, а после посеменила к крепостным воротам. «Чума!» – сообщил ей вслед я, а после повернулся к сокланам. «Так, парни, надо нести нашу красу писаную. Кто еще может впрячься в это дело? Слав? Снув?» «Давай я!» – вызвался Вахмурка. «Не выйдет, вашего брата гнома рост подвел». Сразу отсек его кандидатуру Слав. «Кейл, чего ты там жмешься? Сюда иди, сзади вставай!» Надо заметить, что за последние несколько месяцев Кейл Броунинг, некогда служивший славному клану Максумерс и слывший там непутевым, порядком раздался в плечах и вообще заматерел. Правда, от лишней скромности и легкой неуверенности в себе так и не избавился. С грехом пополам мы, наконец, взвалили паланкин на плечи, и я спросил у распорядителя. «Ну все, идем, а то больно тяжело». «Вот же мне родня досталась!» Раздалось из-за шторки, скрывающей от зевак прекрасный лик и оттопыренный живот моей виртуальной сестрицы. «Даже сегодня! Сегодня!» Заканчивать фразу она не стала, но и так все было ясно. Мол, даже сегодня я язык в одно место заткнуть не могу. «Своя ноша не тянет!» – весело гаркнул Снув, и мы потопали по брусчатке двора, стараясь идти в ногу друг с другом. «Стойте!» Из замка, громыхая доспехами, выбежал Гунтер. «Нас подождите!» За ним, издавая ляск и скрежет, поспешали еще шесть рыцарей. «Если они тоже полезут в паланкин, то я пас!» Притворно испуганно сообщил мне Снув. «Пусть тогда его гномы наши прут, они более выносливые!» «Смешно!» – оценил я шутку и гаркнул. «Фон Рихтер! Ты не опоздаешь на праздник, не волнуйся. Мы быстро туда не дойдем, гарантирую». «Почетный караул», — сообщил мне чуть запыхавшийся рыцарь. Магистр фон Ахенвальд испросил право на эти действия у короля Лосарнаха I, и тот сказал, что если нам не лень этой ерундой заниматься, то он не против. «Вам не лень?» — утвердительно спросил я. «Такая честь!» Гунтер извлек меч из ножен, тот сверкнул на солнце сталью. «Конечно! Рыцари, клинки наголо! Шагаем впереди процессии!» «Хороший человек!» – прокряхтел Слав. «Меньше слов, больше дела!» «Вот это настоящий мужчина!» – подала голос и Эбигейл, которая, естественно, слышала весь разговор, не то что некоторые. «Молчи уж!» – я тряхнул шест, лежащий у меня на плече, да так, что сестрица даже охнула внутри. Лягушонка в коробчонке. За воротами и впрямь оказалось зрителей видимо-невидимо. Точнее, не прямо за самими воротами, а шагах в 100 от них. Толпа любопытствующих стояла у некой незримой черты, пересечь которую они были не в состоянии. Причем за этой чертой расположился десяток гельтов-стражников, которые вроде как олицетворяли закон и порядок на конкретной данной территории. «Несут! Несут!» – радостно загалдела толпа. «Невесту с женихом несут!» «Причем невесту игроки прут», – сообщил громко кто-то особо наблюдательный. «А говорят, квесты по социалке голяк. Вот вам и голяк. Там, небось, титулов и подарков в обе руки уже так отсыпали. Ой-ой!» «Гадалки не ходи», – поддержал его народ. «Точно, точно!» «Отсыпали, как же! По пол-литре дали каждому пока и все, как грузчикам и положено». «Хейген, это чужестранка!» – донесся до меня выкрик из толпы. «Кинь приглашение на мероприятие, за мной не заржавеет!» «Да сейчас», – подумал я, – «знаю я ваше орландиновское не заржавеет. Лучше себе гвоздем ржавым руку расковырять, чем с вами связываться». Но вслух ничего говорить не стал, потому что я хоть и не очень, но все же воспитанный человек. «Задержались на мгновение!» – прозвенел откуда-то слева звонкий голосок. «Стоим на месте, я говорю! Фото для прессы, для вестника Файрола! Через неделю будете себя в периодическом издании созерцать!» «Блин, еще и эти 5 минут славы!» – устало пропыхтел Снув, но остановился и даже изобразил улыбку. А вот я наоборот склонил голову к груди, не спеша попасть на скриншот, который в данный момент делала татуированная с ног до головы темная друидка с ником Тень. Шелестова, 100 пудов она. У Мариетты аватар грудастая эльфийка, а Настя с Ксюшей по-другому выражают свои мысли, не так шустро и разбитно. А то, что кто-то из пацанов мог себе завести персонажа другого пола, я даже предполагать не желал. «Теперь в движении!» – командовала тем временем нами Тень. «Приподняли эту хрень чуть повыше, и вот так весело с улыбочками несем! Невесту ведь тащим на свадьбу! Праздник на ее улице! Ну уже, радостнее!» «Какой у нее уровень?» – спросил сзади кто-то из наших. «Я просто не вижу». 100-й, – ответил Слав. «Вот блин! Я просто хотел потом эту веселую девчулю найти и грохнуть за все эти с улыбочками. Но 100-ка без шансов». «Так, теперь очередь жениха!» – наконец-то закончила с нами Шелестова. «Дядьки в юбках, смотрим на меня! Больше оптимизма!» Гельты заворчали, мол, что за оптимизм такой, но просьбу репортерши выполнили незамедлительно. Сдается мне, что шкурки репортеров наделяют немалыми программными полномочиями, раз даже эти дикие непокорные персонажи улыбки на небритые лица натянули. «Вот и славно!» – довольно прощебетала Тень. «Первая часть фотосессии завершена. Все. Тащите новобрачных дальше, увидимся у алтаря. Ну или что у них там вместо него? Ну, что стоим? Идем, идем, там салаты заветриваются и водка греется». Вот же блин, тут-то я спрятался, а вот там... Если я прав, то у меня, похоже, нарисовались немаленькие проблемы. «Римус!» – окликнул я распорядителя, шагавшего неподалеку от нашего паланкина. «Можно тебя на минуту?» «Да, лэрд», – подошел он ко мне, – «чем могу служить?» Очень хотелось сказать что-то вроде «подмени меня на посту номер один», но он бы меня не понял, потому вздохнув и спросил то, что хотел. «Понимаю, что прозвучит странно, но я не представляю, что мне делать дальше, в смысле обряда, не складывалось у меня как-то до того в пограничье со свадьбами. Коронации были, резня тоже, а вот свадьбы... Не подскажешь, какова моя дальнейшая роль в происходящем?» Римус, понимающе кивнул. «Я знаю, Лэрд, что вы не урожденный гельт, а потому в вашем незнании нет ничего постыдного. Сейчас все объясню». «Надо же, какой он велеречивый! Не знаю я наверняка, что этот седовласый красавец местный житель заподозрил бы в нем темную лошадку. Со мной на «вы», пальцами ни разу на землю не сморкнулся, и одежда у него вся аккуратная, складочка к складочке, и объясняет все понятно, не то что мои приятели из кланов. То есть, не используя одни междометия и не обещая через слово пустить кому-нибудь кровушку. Вот только слушая его объяснения, я все больше и больше мрачнел, потому как подтвердились мои худшие предположения. Гельтская свадьба была эдаким миксом подобных обрядов в том, нашем, настоящем мире. Был свадебный пирог, куски которого новобрачные продавали гостям, выясняя, кто из них больше жадина. Было бросание в молодоженов зерном, дабы у них жизнь была сытная, и, наконец, обмен браслетами, заменяющими тут кольца. А еще здесь отец непременно вел дочь-невесту к алтарю, где ее поджидали жених и годи с ритуальным клинком в руках. Он потом этим самым клинком делал надрезы на ладонях молодых, и, собственно, момент смыкания их рук являлся главным в таинстве. А уж после они цепляли друг другу на запястья браслеты, закрепляя совершенную сделку. Ладно, не суть. Так вот, если у невесты не было отца, что в принципе дело обычное, учитывая недолгий век нашего брата в этих недружелюбных местах, то его место занимал старший мужчина в семье, то есть дядя, дед, старший сын, неважно, старший. В нашей семье нас только двое, я и Эбигейл, то есть вообще без вариантов. Проще говоря, прячь лицо, не прячь, все одно я в кадр попаду. И если сейчас я каким-то чудом не был опознан Шелестовой, то там, на лугу, у меня остаться незамеченным шансов нет. Не скажу, что мне это грозит какими-нибудь серьезными неприятностями, но и раскрывать свое инкогнито у меня особого желания нет. Меня не очень тяготит тот факт, что в редакции узнают, что их главный рубится в файрол. В конце-то концов, это вообще наша работа. Мне впору спрашивать, почему все остальные этого не делают. Но вот если эта новость сработает от обратного, и отдельные представители игрового сообщества узнают, кто такой на самом деле Хейген из Тронье, то жди неприятностей. Ладно, сокланы, те же Каролина или Мысь, они сначала обидятся на то, что я сразу не сказал правду, а потом будут думать, как мое служебное положение использовать поумнее и порациональнее. Но вот седая ведьма, Гедрон Старый, Сайрус, тут фиг знает, как все обернуться может. И какие комбинации сразу начнут возникать в их головах. Может, смехом все закончится, может... Заметим, сейчас я не упоминаю странника, до ушей которого эта весть дойдет наверняка. Кому именно принадлежит еженедельник, он знает прекрасно. А я, его главный редактор, не могу к нему не прилагаться в комплекте. То есть я не могу не быть человеком, как минимум, лояльным к Родеону. Компании, которая охотится за его головой в двух мирах. А теперь представьте, как это все усложнит мою будущность. Наверное. Хотя кому я вру? Наверняка. И главное, никакой возможности для маневра. Все, что остается, включать дурака и врать Шелестовой в глаза, в нахалку, по-черному. Догадается, не догадается, плевать, отрицать все и говорить всем своим, что она дура какая-то, доколебалась, как пьяный до кочережки, отчего-то черна, да отчего гнута. Нет, есть еще вариант прямо сейчас нажать логаут и свалить отсюда куда подальше. Но это совсем уж радикальный метод, и его стоит оставить на самый крайний случай. Вот так, погруженный в свои мысли, я как-то незаметно дошагал до центра луга, где все было приготовлено для таинства брака. В самом центре расположили небольшой помост, на который был водружен приличных размеров валун коричнево-красного цвета, бугристый, как огромная картофелина. Надо полагать, какой-то местный древний артефакт. Там же стоял знакомый мне по совместным давним делам тощий Годи, облаченный в светло-коричневый плащ без рукавов, изготовленный из сыромятной кожи. Правильный мужик. Он в лихую военную годину не одобрил действия предыдущего, а ныне покойного Годи Талиена и поддержал Лосарнаха. Ну и меня вместе с ним. Стало быть, он теперь стал главным в местном религиозном объединении. Разумно, по делам и награда. Годи радостно замахал тощими татуированными руками, призывая народ поприветствовать молодых, которые как раз выбирались из опущенных на специально подставленные для этого дела лавки паланкинов. Надо думать, служитель культа по совместительству тут еще и тамадой является. А народу было много. Вокруг нас радостно гомонили гельты из добрых трех десятков кланов, игроки из сынов Тараниса и Диких Сердец, рыцари из ордена Плачущей Богини лязгали своими доспехами, невесть как сюда попавшие морские короли долбили мечами по щитам. Наконец драли глотку совсем уж мне незнакомые игроки, причем вылезшие на передний план. Это, скорее всего, были те прохиндеи, которые все-таки умудрились пробраться сюда нелегально. Заметил я и хорошо знакомые лица. Совсем недалеко от ритуального камня стояли Лео фон Ахенвальд и брат Юр в окружении десятка рыцарей. Рядом с ними хитро поблескивал глазами новый глава коллегии Инквизиции Раньен, тут же сотоварищ. И, наконец, я узрел Назира, держащего в руках нечто длинное, завернутое в шелк. Кстати, вот тут я и понял, отчего мне все это время было как-то дискомфортно, точнее, даже непривычно. Меня смущало наличие отсутствия телохранителя, за последнее время на самом деле превратившегося в мою тень. Ну да, время от времени мне приходилось как-то ухищряться, чтобы избавиться от его назойливого внимания. Но в целом он столько времени уже был со мной, что без него мне было как-то неуютно. Время очередной награды пришло. Вот и второй приз. Каждый участник клана Линцлохины, пришедший на этот празднично украшенный к свадьбе луг, получает недельный бонус к показателю здоровья в размере 5% от его общего значения. Даже если вы умрете, этот бонус не исчезнет. Но и это не все. Клан Линцлохины получает уникальный общий бонус плюс 100 единиц к показателю здоровья для каждого игрока, который побывал на королевской свадьбе в пограничье. Этот бонус является постоянным и будет существовать до тех пор, пока существует сам клан. Внимание! Если игрок, владеющий данным бонусом, покинет клан по каким-либо причинам, то он лишится данной награды, и при повторном вступлении возвращена она ему не будет. Внимание! На вновь принятых членов клана данный бонус не распространяется. Вы думаете, что лучше этой награды уже не придумаешь? Как бы не так. Вас ждет еще немало сюрпризов, но получить их вы сможете только оставаясь вместе. Задался день. Потерла ладони Тиса. Вроде бы всего 100 единиц, но как же приятно. Интересно, что дальше подарят? Прощебетала Фрея. Плащ и жетон — это понятно, но что еще? Представляю, как будет неистовствовать трень-брень, мрачно напророчил Вахмурка. Она за 5 единиц здоровья удавится, а тут 100. Это да. Так-то наша фея всем удалась, и непоседа, и болтушка, и недотёпа. Но вот здоровье у неё подкачало. Это общая расовая ахиллесова пята. У феи в смысле. Что же до праздничного убранства луга, это была чистая правда. Там и сям стояли какие-то столбы, украшенные лентами, имелся десяток шатров яркой расцветки. В них, видимо, будут отсыпаться тем, кто погуляет на свадьбе с расположением. Ну, те, кто перепьет настолько, что расположится там, где его сон скосит. И сколько же тут было столов, расставленных не буквами «П» или «С», а скорее буквой «ЗЮ». Причем на этих столах уже исходили паром аппетитнейшие блюда, которые даже мой ненастоящий желудок заставили выдать заковыристую руладу. Проще говоря, праздник стоял на пороге. Годи, который как раз окидывал взглядом гастрономическую картину, сглотнул слюну и заорал: «Все здесь! А если кто опоздал, он сам виноват! Начнем церемонию! Чего ждать?» «Правильное решение!» Многоголосо поддержали его присутствующие. «Пора выпивать!» Чем-чем, а камерностью тут и не пахло. Хотя и удивляться тут особо нечему. Край дикий, нравы такие же. Вот если бы это была свадьба Вайлериуса где-нибудь в Эйгене, тогда да, тогда все было бы чинно и благородно, как в порядочных королевских семьях заведено. И наверняка очень скучно. «Гельты и гости пограничья, внемлите мне!» Трубно возвестил Годи, снова задирая руки вверх, дождался относительной тишины и продолжил. «Внемлите! Все? Хорошо! Стало быть, вот что! Быстро заткнулись все до конца церемонии! Кто рот откроет, прокляну!» «Вот дает служитель культа!» С уважением шепотом сообщила мне мысь. «Вожжет!» «Значит, жених здесь встает!» Годи указал Лассернаху на место рядом с собой. «Король, ты, если не раздумал, то просыпайся и сюда уже иди. А если раздумал, то прямо сейчас так и говори. Не трать мое время понапрасну. Я холодную баранину есть не люблю, она горячая хороша». «Не передумал», – встрепенулся мой друг и спешно занял место рядом с Годи. «Так, замерли», – раздался уже знакомый мне голос из толпы, а после я увидел и его обладательницу, которая бесцеремонно растолкала вояк из сынов Тараниса и вылезла на первый план. «Не ори, блин! Мне можно локтями пихаться, я пресса!» «Какая пресса? Такая пресса! Я вот сейчас тебя заскриню, потом вместо носа то, что у вашего брата ниже пояса находится, приделаю в фотошопе и в раздел казусы эту фотку вставлю. Нет, туда я эту фотку вставлять не стану. И вообще, выбирай выражение, я все-таки дама. Провестник Файрола слышал? Вот и молодец. Теперь с замиранием сердца жди следующий номер». «Время идет!» – рыкнул Годи. «Девка эта! Ты давай, делай, чего хотела уже!» «Сей секунд!» Шелестова, явно наслаждаясь общим вниманием, изображала из себя матерого фоторепортера. Она покрутила пальцами перед своим лицом, рассматривая опешившего короля и принявшего величественную позу Годи, получившийся из них квадратик, а после сообщила: «Можете продолжать, я закончила». «Вот спасибо!» – язвительно поблагодарил ее Годи. «Так, Гельты, сейчас я буду задавать королю вопросы согласно ритуала, и если кто позволит себе хоть улыбку, я затолкаю ее обратно вместе с зубами. Традиции надо чтить!» Неизвестно, когда оказавшаяся рядом со мной Эбигейл тихонько прыснула, но тут же нацепила на лицо серьезное выражение. Как видно, она знала, о каких вопросах идет речь. «Так...» Годи потер ладонью скверно выбритый подбородок. «Лассарнах Макмагнус, сын Селлора Макмагнуса, возложи свои ладони на священный камень Крак-Кутук и отвечай на мои вопросы. Помни, от правдивости твоих слов зависит многое. Основываясь на них, наши древние боги решат, достоин ли ты взять в жены сию непорочную деву». Годи бросил взгляд на округлившийся живот моей сестрицы и закашлялся. Ну да, как тут от улыбки удержаться? «Вопрос первый». Годи припечатал ладони моего друга к камню. «Осознаешь ли ты, что эта женщина будет с тобой отныне и до смерти одного из вас?» «Осознаю», — не задумываясь, ответил король. «Вопрос второй. Готов ли ты ввести ее в свой дом и свой клан?» «Готов». «Вопрос третий. Готов ли ты принимать ее такой, какая она есть?» «Готов». «И последний вопрос. Готов ли ты умереть за нее прямо здесь и прямо сейчас?» Голос Годи стал настолько зловещим, что я тихонько положил ладонь на рукоять меча. «Готов», — твердо ответил король, и камень Крак-Кутук в тот же момент засиял кроваво-красным светом. «Боги верят тебе, король!» — торжествующе заорал Годи. «Девица, Эбигейл, подойди ко мне. Вот тот достойный муж, которого тебе подарили боги, связав воедино нити ваших судеб». «Красиво излагает, подлец!» — причмокнула Тиса восхищенно. «Лэрт, ваш выход!» — тихонько подтолкнул меня в спину Римус. Эбигейл сунула мне в руку свою холодную от волнения ладошку, и я неспешно повел ее к возвышению, где нас ждали Годи и улыбающийся во весь рот король. «Замерли на секунду!» — снова вклинилась в процесс Шелестова, и Эбигейл покорно остановилась. «Пара фото!» «Слушай, совесть имей!» — громыхнул голос Гедрона Старого. «Я все понимаю, но тем не менее. Пресса прессой, но зачем нам ломать кайф от игрового процесса? Мы ведь и коллективную жалобу от кланов накатать можем». «Верно, верно», — поддержал его Сайрус. «Так все трогательно было, лампово, я чуть слезу не пустил, и на тебе». «Да ладно», — отмахнулась от них Ленка, навела на меня в очередной раз составленные в рамку пальцы и замерла. «Фига себе, так не бывает». «Не бывает», — согласился я с ней. «Вот так квест выполняешь полгода, готовишь свадьбу, а потом тебе все портят. Девушка, вы снимки сделали? Ну и славно, не мешайте уже нам». «Если она еще раз влезет, мы ее грохнем», — пообещал кто-то из толпы. «Больше недели санкции за нее не накинут, а неделя что? 7 дней, переживем». Друидесса по имени Тень почесала татуированной рукой бритый татуированный же затылок и встала к остальным зрителям, сверля меня при этом взглядом. Я ощущал это всем своим существом. «Лэрд Хейген Линдслокен, Готов ли ты отдать свою сестру Эбигейл Линдслохен этому человеку в жены?» Грозно спросил меня Годи. «Нет ли у тебя с ним вражды, тайной или явной? Нет ли между вами незамиренных ссор или каких других разногласий?» «Нет», — помотал головой я. «По приданному договорились?» Деловито поинтересовался Годи у Лассарнаха. «Король, ты же знаешь, после обмена браслетами материальные претензии к семье невесты уже не выставишь. Раз взял девицу, обратной дороги нет». «Все улажено», — хмыкнул король и подмигнул мне. «Вот тебе и раз. Про это я и вовсе не знал. Блин, здесь быть родственником невесты не только вредно для нервов, но еще и убыточно». «Ну и славно». Годи достал из-под плаща кинжал с черным лезвием. «Все, Линдслохен, власти над девой сей у тебя больше нет, потому как она теперь уже не твоя сестра, а его жена. Вы двое, ладони ко мне протяните, будем это дело заканчивать, я выпить хочу». «Истину глаголишь, Эриль!» метнулся над толпой вопль Флосси. И дальше все было именно так, как мне рассказывали. Эбигейл и Лассарнах смешали кровь, а после надели друг другу на запястье медные витые браслеты. «Да благословят боги эту пару!» – заорал Годин, и камень Крак-Кутук снова осветился изнутри багрянцем. «Да не узнает их дом горя и голода! Пусть их стада будут тучными, нивы богатыми, а дети благодарными!» «Да будет так!» – дружно проорали гельты. «Да будет так! Да будет так!» Сообщение. «Игрок Хейген, уведомляем вас, что отныне вы находитесь в родстве с королевской фамилией, которая правит одной из локаций игры. В связи с этим вы получаете следующие бонусы. 90% скидка у всех торговцев НПС в данной локации. Возможность получить квест, в процессе которого вы сможете найти и приручить элитного питомца из состава фауны, населяющей пограничье. Данный квест можно получить у любого из охотников, которые поставляют дичь на королевскую кухню. Титул – королевская кровь. Титул – опора трона. Важно! В том случае, если все представители правящего семейства будут убиты, вам автоматически будет предложена цепочка социальных квестов «Регент», отказаться от выполнения которой вы не сможете. Важно! Вы можете начать выполнение цепочек заданий «Узурпатор» и «Новая власть. Порядки новые», направленные на свержение действующей королевской фамилии и захвата трона пограничья. Будьте готовы к тому, что персонажи-квест-стартеры могут найти вас в любой момент. Но чего-то подобного я и ожидал. Хотя элитный пэт – это сильно. За подобными вещами люди гоняются месяцами, кабы не годами. А с учетом того, что фауна тут не из зайцев и сусликов состоит, а в основном из горных барсов и волков, размером с ушастый запорожец, то это на самом деле королевский свадебный подарок. «Два сердца слились в одно, и вот третий подарок, на этот раз символический. Вот и второй приз. Каждый участник клана Линдслохены, присутствующий на церемонии бракосочетания, получает памятный знак «Королевская свадьба». Этот именной предмет со скрытыми характеристиками и индивидуальными для каждого игрока. Выпей вина за здоровье молодых, изучи памятный знак и снова выпей, на этот раз за разработчиков игры, которые подарили тебе эдакое диво. И не забывайте, Праздник только начался. Впереди еще много всякого разного, но только помните. Да-да, продолжение вас последует только в том случае, если вы все будете вместе. Я не удержался и глянул, что же это за знак такой. Королевская свадьба. Памятный знак, созданный специально для события «Свадьба короля пограничья». Уникальный предмет. Каждый день рандомно увеличивает на 10 единиц одну из основных характеристик владельца. Передать, сломать, продать, сменять, украсть, заложить, завещать, пропить невозможно. Ограничений по классу и уровню использования нет. А вот это и правда по-взрослому. Сильная штука. Вроде бы и немного, 10 единиц, но зато каждый день и постоянно. Жалко, что решение, какую из характеристик поднять, остается за рандомом, но все равно достойная вещь. Надо будет узнать потом, что другим досталось, но сразу по лицам видно, что народ доволен. «А теперь праздновать!» – заорал Годи. «И если сегодня кого увижу трезвым и грустным, то имейте в виду, прокляну этого человека да так, что старуха Гоут с поляны Файф от зависти удавится. Короля женили как-никак! Первого в пограничье короля!» Толпа вновь радостно завопила, а после стопотом устремилась за столы, туда, где в пыльных бутылках томилось вино, в глиняных кувшинах пенилось пиво, а в жареные тушки разнообразной дичи уже были воткнуты ножи и длинные двузубые вилки. Ради правды я тоже поначалу поддался стадному чувству, вследствие чего осушил пару кубков с вином и смолотил половину жареного с травами гуся. После же запал исчез, зато рядом обнаружился гидрон старый, который только что поменялся местами с моим предыдущим соседом. «Про приход богов слыхал?» Сразу и прямолинейно спросил у меня он. «Само собой», – резонно произнес я, обсасывая гусиную косточку. «Кто ж про это не знает?» «Под чью руку пойдешь?» Тут же задал следующий вопрос он. «Вера – дело интимное», – уклончиво ответил я. «Тут сходу решать нельзя». «Вот и я так рассудил», – перебил меня лидер диких. «Что-то тут не так. Слишком просто все выглядит. Пошел туда, сходил сюда, и все, ты слуга одного из богов. Не бывает так в этой игре. Если что-то лежит на дороге и само просится в руки – то это или кусок дерьма, покрытого позолотой, либо сумка, в которой лежит ядовитая змея, которая сразу же за палец стяпнет. Ты хоть и не ветеран, но парень не глупый, все правильно понял». Он замолчал и уставился на меня, ожидая реакции на его незаконченную фразу. «И?» – махнул я костью. «Гидрон, давай обойдемся без словесной шелухи. Не скажу, что мы знаем друг друга 100 лет, но нам есть что вспомнить от того подземелья, где мы свели знакомство, до долины, где мы вон тому молодцу на наших мечах корону поднесли. Итак, я так думаю, что нам всем надо будет присягнуть одному богу», — помолчав, сказал Гидрон. «Нашим кланам точнее. Ты, я, Глен, это уже не отдельные группки игроков. Это кулак. Не самый большой, не самый мощный, но речь и не о завоевании мира идет». «А о чем тогда?» – удивился я. «Хейген, ты меня пугаешь». Гидрон плеснул вина в стоявший перед ним кубок, осушил его и придвинулся ко мне поближе. «Впереди войны за веру, такие, каких тут в этой игре еще ни разу не было, жестокие, безжалостные. Боги не люди, им компромисс не нужен. Бог может быть только один, а все остальные должны умереть. И решать то, кто из них будет тем самым единственным, будут не они, а мы, люди, игроки. А значит, тот, кто сейчас поставит все на верную карту, потом тоже будет на вершине, не за облаками. Там есть место только для Бога, но выше всех остальных здесь, на грешной земле. Кто сейчас создаст союз, тот на старте получит преимущество. И я хочу быть среди тех, кто будет готов к бойне, когда та начнется. Вот ведь, если бы я не знал, что на самом деле будет дальше, то я бы ему поверил. Звучит это вполне резонно и правдоподобно. И еще. Подозреваю, что так думает не только он. Потому и нет сообщений от седой ведьмы, не до свадьбы ей сейчас. Она уже там, в грядущей войне. Но каков будет для них сюрприз, когда мир узнает о приходе черного властелина? Или для меня, если они все тоже окажутся правы. «Ты со мной?» – требовательно спросил у меня старый. «Всегда», – криво улыбнулся я и отсалютовал ему бокалом. «Почему нет? Все будет наши, а враги умоются кровью». «За нами пограничье!» – рявкнул лидер диких. «Пьем за наш дом!» «За пограничье!» Поддержал его дружный рев, в котором сплелись голоса и игроков, и НПС. «Время подарков!» – заорал Годи, когда все выпили. «А то скоро дело до забавы драк дойдет. Про подарки все забудут, и невесте ночью нечем будет заняться». «Кстати, да. Сколько у меня знакомых замуж не выходило, все в один голос твердили одно. Телесные услады в первую брачную ночь не гарантированы, но вот разбор подарков и подсчет денег из конвертов является обязательным действием». «Подарки, подарки! Это прекрасно! И вот наш главный подарок для клана Линдслохены. Это шелковый плащ с гербом клана Линдслохен, с золотым шитьем и индивидуальными характеристиками для каждого игрока. Этот плащ уже ваш. Загляните в инвентарь». Но это не все. У вас есть возможность прямо сейчас, сию минуту, получить куда более ценный приз. Вы можете стать обладателями кланового стяга. Да-да, клановый стяг от официального производителя игры. Мечта любого клана на просторах Файрола. Не купленный, не самостоятельно сделанный, а созданный специально для вас. Ручная работа, золотое шитье, эксклюзивный проект. Будучи установленным в специальной комнате, дает каждому участнику клана 5% постоянную прибавку к показателю жизнь. Будучи установленным на поле боя, дает рандомное незначительное увеличение от 2 до 4 характеристик каждому игроку. И, наконец, это просто круто! Но все не просто так. Стяг надо заслужить. Игроки клана Линдслохен, у вас есть 8 секунд на то, чтобы набросить на плечи ваш новый плащ, выбраться из-за стола и начать танцевать, при этом распевая в полный голос песню «Свадьба, свадьба, кольца, кольца». Если хоть один член клана не будет принимать участие в этом действии, стяга вам не видать, как своих ушей. Для тех, кто не знает слова данной песни, ее текст будет выведен на интерфейс. И довести дело надо до конца. Если кто-то из клана перестанет танцевать и петь ранее, чем с интерфейса пропадет текст песни, Задание будет считаться проваленным. Время пошло. У меня перед глазами задергались циферки. 008, 007, 006. На 004 плащ был у меня на плечах, на 003 я уже стоял на ногах, на 001 я заперебирал ногами, начав танцевать еще до того, как увидел слова песни, которую, признаться, совершенно не помнил. Понятия не имею, попадал я в мелодию или нет, но главный принцип караоке какой? Если песня незнакомая, тебе пофигу, как ты звучишь. Главное, в тексте не запутаться. Вот и здесь я не вертел головой по сторонам, а старательно выводил рулады. Когда я допел, вокруг стояла гробовая тишина. Люди, сидящие за столами, молча таращились на нас. Слава богу, нас. Все-таки не один я горлянку драл. И даже не жевали. Оригинальный подарок. Откашлившись, нарушил молчание Лосарнах. В южном стиле, да, брат мой? У нас один наемник был, родом из провинции, рядом с Мейконгом. Так он рассказывал мне, что у них на свадьбах такие танцы с песнями – нормальное явление. Сидят гости, сидят, потом раз и плясать начали. И петь что-то вроде «Да ты брат мне, брат нашел брата». У них там очень семейные узы сильны, не меньше, чем у нас. Так это песня была? Потер подбородок Годи. Я-то уж решил, что они черной волшбой занялись, конец света призывают. Клан Линслохен, стяг ваш, вы честно его заслужили, но не торопитесь покидать торжество, впереди еще много разных сюрпризов. Небеса рокотнули, и в руке у меня оказалась массивная древка, над которым, хлопая на ветру, развивался сверкающий золотом стяг с нашим гербом и надписью «Сладкоголосые птицы Файрола». «Да!» – басовито заорал Слав, и его тут же поддержали все остальные. «Вещь!» – произнес Гедрон, окинув наш приз взглядом знатока и протянул мне руку для пожатия. Теперь понятно, под каким флагом мы будем выходить на поле боя. «Одно мне непонятно!» – рявкнул Годи и, пошатнувшись, заорал так, что камень Крак-Кутук тревожно замигал. «Подарки-то где?» «Подарки!» И я протянул знамя Кролине на фоне всех этих событий, забывшей про обиды. «Подарки – это святое. Чур, я дарю первый!»